Глава 15. Поселок Хойду. Вечер. «Твой приезжал?» — молодой красивый мужчина обнимал Хайсиру. Та разрумянилась и жалась к нему. Его запах крепкого мужского тела ее волновал. «Он не мой», — ответила она. «А чего приезжал? Тебя забрать хотел?» «Нет, дал мне свободу. Я теперь свободна и могу жить с кем захочу». «И с кем ты хочешь жить?» «С тобой». «Это хорошо». Мужчина крепче обнял женщину. «Ты поговоришь с братом? Я хочу стать сотником». «Брат сказал, чтобы я в его доме не появлялась», — грустно отозвалась Хайсира. «Как это?» — не понял мужчина. «Он сказал, что я теперь для него чужая». «Чужая?» «Да. Это из-за того, что я не захотела жить с Артамом». «Значит, тебя прогнали», — задумчиво проговорил мужчина. «Плохо. Я надеялся с твоей помощью стать сотником». «Сейчас многие могут подняться. Надо только уметь воспользоваться случаем. А ты можешь поговорить с Артамом? Может, он меня заберет в замок и даст должность?» «Как я с ним поговорю?» «Ну, как прежде», — замялся мужчина. «Как это?» «Ну, ты же с ним спала. Может, снова переспишь и попросишь за меня?» «Ты это серьезно?» — женщина отстранилась. «Нет, шучу». Мужчина вновь обнял женщину. «Пошли ко мне в дом». «Пошли», — успокоилась Хайсира. Утром хмурый Хайракт неприязненно смотрел на Хайсиру. Сидя на постели, он зло бросил. «Вижу, что Артам-некромант многому тебя научил в постельных утехах. Уходи, видеть тебя не хочу». Хайсира прижала руки к голой груди, растерянно посмотрела на мужчину, губы ее затряслись. «Хайракт, ты чего? Я хотела как лучше, чтобы тебе было приятно». «Мне неприятно, уходи!» Мужчина не смотрел на женщину. «И больше сюда не приходи!» Хайсира встала и, бледная, как отбеленное полотно, поднялась, оделась и на деревянных ногах пошла прочь. Дошла до дома отца и, войдя, упала на лавку. «Что случилось, дочка?» — спросил старый отец. Женщина стащила с головы платок и пустыми глазами посмотрела на старика. В голове ее раздался смех, леденящий все тело. «Ха-ха! Тебя не отдали мне, но ты все равно станешь моей!» В голове быстро замелькали образы прошлого, и память словно гром обрушилась на нее. Она мгновенно вспомнила почти все. Глаза ее наполнились слезами, и она тихо и обреченно проговорила. «Какая я дура, отец!» Горы, река Безымянная, полдень. Артем пересмотрел свой план нападения на горцев. Двигаясь по горам от одного селения к другому, он не успевал выполнить и намеченное по грабежу селений. Поэтому отправил Ниелу с ведьмами по горным тропам. Сам с воинами и отрядом барона спустился к реке и на кораблях направился дальше. Он решил разделиться и совершать нападение на поселение отдельными отрядами. Что-то разорят мертвецы, что-то его воины... Он разбил войско на взвода по 30 бойцов. Придал им мертвяков и стал высаживать напротив рыбачьих поселков на берегу. Задачи взводов были просты и ясны. Взять штурмом поселок, немного пограбить, меньше убивать, а запасу уничтожить. В каждом взводе, кроме мертвяков, были шаманы, пироманы и лекари. Каждому такому отряду придавался Граван-разведчик и пес. С последним отрядом он высадился сам. Времени на всю операцию он определил 5 дней. Потом всем нужно было собраться на реке. Он уже понял, что рыбаки поддерживали связь друг с другом, поэтому не удивился тому, что его встречали без опаски. Но каждый староста просил забрать их к себе. Видимо, несладко жилось рыбакам под рукой князей. Корабли ушли обратно, а Артем повел свой взвод дальше по реке. Пес, убежавший вперед, сообщил мыслеобразами о живых. Много живых. Впервые Артем смог увидеть то, что видел пес, и то, что он увидел, его насторожило. По льду в его сторону ехал большой отряд конных воинов. «Молодец!» — похвалил Артем пса и приказал. «Спрячься!» Он моментально оценил обстановку. Врагов больше 50, все конные. Встречного боя не избежать, поэтому приказал построиться в 3 линии. Копейщики вперед, мечники — 2-я линия, лучники и шаманы — 3-я. «Барон, ты с твоими мертвецами занимаешь место справа. Не даешь конным обойти нас с тыла. Бейте их всем, что у тебя есть в запасе. Впереди конные горцы. Их больше 50, — крикнул он воинам. «К бою!» И тут же молодые воины сноровисто стали занимать свои позиции. «Горцы — бойцы, умеющие воевать!» — крикнул Артем и мысленно обратился к псу. «На тебе их командир. Он рядом с тем воином, что держит копье с флагом. Нападешь, когда дам команду, или когда он захочет удрать». Артем приготовился активировать энергетические щиты. Конное войско показалось через несколько томительных минут. Всадники выехали из-за поднимающейся из льда скалы и притормозили. Оба отряда, видимо, направлялись к одной и той же дороге в горы. Надо отдать должное горцам. Они не стали спрашивать, кто такие, а сразу подчинились гортанной команде их командира. Конница стала растекаться влево по правую руку строя бойцов Артема, не собираясь в лоб атаковать ощетинившийся копьями строй. Левый фланг небольшого отряда Артема упирался в заснеженный крутой берег и оставался открытым только правый фланг. Вот горцы и решили этим воспользоваться и обойти их справа. Артем этого ждал. Он понимал, что конные имеют преимущество в маневре, и ждал, когда они обойдут его там, тем самым приблизятся для атаки магией. Всадники круто приняли влево и стали обходить строй. Когда они выдвинулись к противоположному берегу, Артем дал команду. «Левое плечо вперед, правофланговое на месте». Строй развернулся фронтом к конникам. Те не ждали команды и стали расходиться влево и вправо, что говорило о их отменной воинской выучке. Этого Артем и ждал. «Огонь по правому крылу конников!» Скомандовал он, десятки огненных шаров полетели в замешкавшихся конников. Они не успели увести коней из-под шквала огня. Лед под копытами коней мешал быстро сменить направление, и лошади скользили по льду, замедляя движение. Взрывы плазмы закрыли всадников, а когда через 3 секунды можно было видеть, то на льду лежали разорванные на куски и обгорелые тела всадников и лошадей. «Огонь по левому флангу!» — скомандовал Артем. Эти конники были дальше от его отряда. Пироманы и 2 личия нанесли сокрушительный удар по убегающим всадникам. Отряд конной дружины был разгромлен меньше, чем за минуту. На льду валялись тела, ржали и бились на льду раненые кони. Вопили обгорелые всадники, и только 3 всадника пытались ускакать прочь. Причем один из них был связан и лежал на крупе лошади. Ее за узду держал всадник с бунчуком. «Уйдут или не уйдут?» — успел подумать Артем, как наперерез всадником метнулся здоровенный пес. Он сбил ближайшую лошадь своей грудью и тут же прыгнул на 2-го всадника с бунчуком. Сбил его на лед и огромными прыжками помчался за 3-й лошадью. Та в страхе понеслась прочь, но пес 3 скачками догнал и впился ей в ногу. Лошадь отчаянно заржала и упала передними ногами и грудью на лед. Артем быстро пришел в себя от увиденного и отдал команду. «Разойдись, раненых добить, живых привести сюда». Воины быстро разбежались. Хайскар, стоя рядом, лишь крякнул. «Да, магия — великая сила. Нам бы ее, когда горцы набегами приходили. Жаль, только у нас настоящих магов мало». «Как говорил папа Карло», — засмеялся Артем, — «дайте время, еще настрогаем». Воины привели 5 оставшихся в живых коней, всадника командира в золоченой кольчуге в красивом узорчатом шлеме и связанного воина в лохмотьях. Знаменосец остался лежать на льду. Командир взвода молодой сержант доложил. «Вождь, в живых остались эти 2 и 5 коней, но их надо подлечить». «Прикажи лекарям подлечить коней, они нам пригодятся», — распорядился Артем. «И этого командира приведите в чувство, мне с ним поговорить надо. А ты, Хайскар, займись связанным. Сдается мне, что это и есть один из эхейцев. Может, даже не простой воин, раз его везли как пленника рядом с командиром». Горец был ошеломлен, но не сломлен. Он презрительно глядел на Артема, хотя стоял перед ним на коленях. «Как тебя зовут и кто ты?» — спросил Артем. «Я Урмала, сотник князя Бербея, и больше я тебе ничего не скажу». «Да мне ничего и не надо от тебя», — усмехнулся Артем. «Я знаю, что дружины князей ушли набегом на эхейцев. Почему ты здесь?» «Я вез своему князю знатного пленника». «И кто он?» «Брат их царя. Мы захватили его внезапным набегом. Отряд разгромили, а его везли в плен. Его можно дорого продать дикарям. Как зовут брата царя? Эгемон. Хорошо, про князя и твои земли я расспрашивать не буду. Ты дал мне исчерпывающий ответ, и ты будешь отпущен. Только твое снаряжение я заберу. Сержант, снимите доспехи сотника и отпустите его». Удивленного таким поворотом событий горца вздернули на ноги и стали разоблачать, освобождая от брони. К Артему подошел Хойскар и пленный эхейц. Тот гордо вздернул голову и смотрел на Артема с вызовом. «Эгемон», — просто сказал Артем, — «я царь союза племен озер Артам». «Царь, у которого 30 воинов и несколько мертвяков», — презрительно скривился эхейц. «Воинов у меня больше, несколько тысяч», — невозмутимо ответил Артем. «Здесь всего 150, для набега хватает». «Хватило и 30, чтобы тебя освободить, так что не заносись. Ты и с таким количеством всадников не справился и попал в плен. Я узнал, что ты брат царя эхейцев. Твой брат — царь всех горцев с той стороны». Артем кивнул на противоположный берег. Эгемон несколько сдулся и замялся, но потом ответил. «Нет, ему подчиняется треть всех племен. Мы живем в долинах, те племена, что живут высоко в горах. Ему не подчиняются». «Я так понимаю, Эгемон, что горцы на этом берегу враги и вам, и мне. Следовательно, мы можем заключить союз. Я помогаю вам в войне с князьями, снабжаю вас железным оружием и броней, а вы расплачиваетесь драгоценными камнями и помогаете мне в войне с королевством Риванган. Что скажешь?» «Я не могу решать за брата», — ответил Хейтс, — «но могу ему донести твои слова, царь Артам. Твоя помощь нам не помешает. Торговля — это хорошо. Мы можем платить не только драгоценными камнями, но и медом, вином и лекарственными травами. Наши девушки необычайно красивы, и князья ходят набегом именно за ними». «Очень хорошо. Как ты сможешь добраться до своего брата?» «Сейчас это сделать трудно, дороги в горы перекрыты отрядами князей, но они попадут в ловушку. Мы знали, что они придут, и заманили их в наши горы обманом». «Если вы их заманили, как получилось, что тебя поймали?» — засомневался Артем. «Я был неосмотрителен и с отрядом следопытов вышел к реке. Там напоролся на этих всадников. Нас было 10. Они окружили нас и прижали к скале. Мы убили 8. Они и всех моих воинов. Меня взяли в плен. А ты разгромил их. Это война». И Хейтс пожал плечами, показывая, что на войне бывает всякое. «Да, это война», — согласился Артем. «Хайскар, принеси доспехи сотника, приоденем нашего гостя». «Пока, Эгемон, ты пойдешь с нами, мы идем грабить местного князя». У Эхейтса сверкнули торжеством глаза. «Я с вами, царь Артам». Он быстро с помощью Хайскара облачился в доспехи, нацепил на пояс кривой меч и вооружился коротким копьем. Круглый щит повесил за спину. «Будьте рядом с этим воином», — указал Артем место Эгемону. «Его зовут Хайскар, он будет послом к твоему царю». Эгемон по-приятельски хлопнул дикаря по спине. «Вижу, Хайскар славный воин. Мы найдем общий язык». Артем кивнул и стал отдавать распоряжение. «Минометы и ящики с минами грузите на лошадей. Припасы, какие поместятся, тоже. Выдвигаемся через 30 минут и найдите проводника. Куда он спрятался?» «Да вон он на скале сидит», — сержант показал рукой в сторону выступающей скалы и замахал рыбаку рукой. «Дорогу и я знаю», — произнес Эгемон. «Могу проводить». Артем кивнул. «Хорошо, веди». Горцы поддерживали дороги в горах в хорошем состоянии. Где надо, прорубили пути в скалах, где надо, укрепили. Пусть не широкая и скользкая, но это была не тропа, а настоящая дорога, где могла проехать телега. И кроме того, Артему показалось, что эта дорога гораздо древнее, чем могла бы быть. И князья с их примитивной технологией кайла и лопаты не могли бы устроить такую дорогу. Местами она была выложена массивными, хорошо обработанными плитами. Двигались по серпантину осторожно, обвязавшись веревками, что спасло коня и нескольких поскользнувшихся бойцов. Правда, один из мертвяков сорвался в каньон и молча полетел вниз. Барон недовольно рыкнул, и нежить опустилась на четвереньки и так пошла следом за отрядом. Шли до самой темноты и вышли снова на плато. На этот раз оно было ровным, как тарелочка. В 100 метрах от спуска стояла сторожевая вышка. Но, видимо, стражи давно не знали набегов. Они или спали, или их там не было. Пес, рванувший к вышке, нашел живых. Правда, такими они пробыли недолго. Перед поселком расположились поля, обложенные невысокими каменными заборчиками, и снега тут было мало. Гораздо меньше, чем внизу. Между полями прошли к поселку. Заметили отряд Артема слишком поздно. Когда он выстроился перед воротами, заспанный стражник глянул вниз и тупо спросил. «А вы кто?» «Кто надо, открывай!» — крикнул Артем и засмеялся. «Барон, бей по воротам!» Два огненных шара, осветив небольшое пространство, врезались в створки и выбили запорное бревно. Одна воротина повисла на петли снизу, вторая широко распахнулась. В поселок быстро вошли воины, а впереди них бежали мертвяки. Бой был скоротечным. Стражников положили лучники, а спящих жителей выгоняли из домов на площадь. Тех, кто сопротивлялся, отдавали мертвякам, и поэтому другие, видевшие их участь, особо не упорствовали. Дом князя штурмовали дольше. Там засели отборные воины, но мор, посланный бароном, заставил обороняющихся, тех, кто выжил, бежать вглубь дома. Остатки охраны и сам князь закрылись в подвале. Артем приказал положить у дверей подвала мину и велел всем отойти. Взрыв прогремел очень громко, и сразу же в клубящийся дым и пыль устремились штурмующие. Но сражение не получилось. Ошеломленные взрывом и частично контуженные защитники сопротивления не оказали. Сам штурм прошел быстро, никто не был убит или ранен. Ошеломленные внезапным нападением защитники поселка сдались быстро. Артем расположился в большом зале княжеского дома и сел на место хозяина. Самого хозяина притащили два бойца. Черного в копоти и раненого в ногу. Охрану разоружили и закрыли в клетке для рабов. Оттуда вывели и представили перед Артемом десяток полуголых девиц очень привлекательной наружности. Егемон кивнул на них и тихо произнес. «Это наши пленницы. Хочешь, я их подарю тебе?» «Егемон», — негромко засмеялся Артем, — «они и так мои. Это моя добыча. Но ты прав, они красивы. Нам такие жены пригодятся. Хороший товар». И он подмигнул скалящемуся эхейцу. «Ну, князь Бербей», — обратился Артем к старому, но еще крепкому горцу, — «жизнь выкупать будешь?» Тот сначала удивленно посмотрел на него, потом сообразил, что от него хотят, и кивнул. Затем, осознав, что смерть ему не грозит, приободрился и спросил: «Ты кто?» «Я Артам, вождь Союза Духа Озер». «Наслышанный», — кивнул старик. «Некромант, сколько хочешь за мою свободу?» «Не только за твою, но и за свободу твоих подданных, и за то, что не буду грабить остальные поселения, тоже придется заплатить». Старик, понимающе кивнул. «Это радует», — произнес он. «Подданные — самый ценный ресурс в горах. Драгоценными камнями, серебром возьмешь, конями чистокровными». «Возьму», — кивнул Артем. «Полсотни коней, камни смотреть надо». «Полсотни?» — воскликнул старик. «Это грабеж, Артам?» «Так и есть, Бейбер, я пришел грабить. Не все вам грабить озера, так что придется раскошелиться». «Я понимаю, ну давай сойдемся на двух десятках». «Четыре». «Три и алмазы необработанной чистой воды, изумруды». «Хорошо». Торг длился долго, и это забавляло Артема. Старик держался за свое имущество зубами, и даже страх смерти не заставил его отказаться от торга. Слуги, которых освободили, накрыли стол. Местные горянки были молодыми воинами пущены по кругу и покорно отдавались, после чего вставали и накрывали столы, готовили кушанье. Артем пригласил Бербера к столу, и тот, скрипя сердце, сел рядом. Косо поглядел на эхейца и узнал доспехи своего сотника. «Ты прав», — перехватив его помрачневший взгляд, произнес Артем. «Это броня твоего сотника. Но он жив, а его отряда нет». «Они неудачно повстречались нам по пути сюда», — произнес Артем. «Но для тебя, Бейбер, еще не все потеряно. Когда князья пойдут набегом на мои земли, не ходи с ними. Со мной лучше торговать, чем воевать». «Они пойдут?» — поднял брови старик. «А как же? Сейчас мои воины разоряют их селения. Пока они ловят эхейцев, я граблю их земли», — Артем рассмеялся. Неожиданно взгляд старика потеплел. «Так ты совершил набег не только на меня?» «Конечно нет. Ты самый последний из списка, и ты сохранил больше, чем все остальные. «Так это сговор. Между ними», — старик кивнул на молчаливо слушающего их беседу Эгемона, — «и народом озер. Итро, а не боишься, что я все расскажу другим князьям?» «Не боюсь, Бибир. Если ты им расскажешь мои планы, они не станут идти на нас, а начнут грабить тех, кто послабее, и ты будешь первой жертвой. А со мной ты можешь прихватить у других жирный кусок. Я помогу ради нашей будущей дружбы». «Как поможешь?» «Приплыву на кораблях и помогу разобраться с соседями». Старик задумался. «Зачем это тебе?» — спросил он, не придя никаким выводом. «Хочу ослабить князей, чтобы они не ходили ко мне с набегами». «А как тогда жить?» — простецки спросил князь. «Не мое это дело. Живите, как можете. Ты будешь жить хорошо, если не проявишь глупость». Старик почесал бороду. «А как носиться с тобой?» — спросил он. «По реке посылай гонца, а вот амулет». Артем протянул князю серебряный амулет. «Знак моей власти», — пояснил он. «На реке речная стража. Пусть гонец покажет его любому воину озер и скажет, что ко мне». Старик быстро выхватил амулет и спрятал за ворот рубахи. Он полностью успокоился и ел и пил наравне с Артемом. «Откуда вино?» — спросил Артем. «У их яйцев берем. Они делают его из своих горных ягод». «Хорошее вино», — похвалил Артем и посмотрел на довольного эхейца. Уходили из поселка во второй половине следующего дня. Уводили с собой 30 отличных коней-кобылиц и одного жеребца, а также 10 женщин-бывших пленниц. Им Эгемон рассказал, что их ждет законное замужество в озерном краю, и девушки шли спокойно. Из-под тишка, поглядывая на молодых крепких воинов. Они уже знали, что станут женами, и были очень рады такому положению. Жена не рабыня. А в озерном краю были проблемы с женщинами. Их было меньше, чем мужчин, и приходилось искать жен в других племенах, чтобы не допустить близкого родства. Свежая кровь была весьма кстати. «Надо бы еще горянок прихватить», — с опозданием подумал Артем. Не догадался приказать воинам отбирать молодых и незамужних горянок. Озера 5 дней спустя. Артем собирал отряды постепенно, начиная с самых отдаленных. К его немалому огорчению, не все прошло гладко. Во всех отрядах, кроме того, что возглавлял он, были потери по 5-6 бойцов. В основном это потери были следствием нападения из засад. Молодые бойцы и их командиры еще не были готовы к самостоятельным действиям, и их к этому нужно было готовить. Лекари поднимали на ноги раненых, но и сами лекари понесли потери. Последними забирали Ниелу и ее ведьм, там потерь не было. Не было потерь и среди граванов. Собрав отчеты командиров о результатах набега, Артем признал, что набег получился успешным. Разорили и сожгли около 30 селений. Страху навели на горцев и подточили их экономику. При возвращении князей их ждало нерадостное население и пепелище. Хочешь не хочешь, а идти набегом мстить озерным надо. Кроме того, Артем перевез на кораблях рыбаков из 8 ближайших к озерам селений. Теперь оставалось ждать ответных действий гордых сынов гор. Возвращались 2 рейсами, перевозили захваченные припасы и лошадей. Все это оставляли на полуострове. Последним из короткого прохода вернулся Артем и разослал гонцов по племенам. С каждого племени на полуостров должны были прибыть по 1000 воинов для предстоящего сражения с горцами. Остановился Артем в лагере, освобожденных пленниц отправили в замок в распоряжение Милы. После бани и сытого обеда он, разомлев, сидел в своем доме и пытался думать над планами подготовки бойцов действием взводами в качестве диверсионно-разведывательных групп. Для этого ему нужны были специалисты-граваны. Его раздумья прервал приход Хайскара. «Вождь!» — обратился он с порога. «Там отец Хайсиры приехал. Хочет поговорить. Запускать?» «Да, пусть проходит», — кивнул Артем и выпрямился в кресле, где до этого полулежал, развалившись. «Ты тоже останься. Разговор есть. Как там наш Хейц?» «Доволен он. Увидел, как мы живем, наш лагерь, и проникся доверием. Спрашивал, когда ему можно будет вернуться. Скоро. Ты поедешь с ним во главе посольства. Осмотришься там, поговоришь с их царем. Но мы про это поговорим отдельно. Зови старика, узнаем, что он хочет». Старый Хайвам зашел, заметно смущаясь. Артем поднялся и указал старику на лавку напротив него. «Присаживайся, Хайвам. Есть пить будешь?» «Нет, спасибо, Артам. Я поговорить пришел». «Ну, раз пришел, говори, я тебя слушаю». Артем сел и внимательно посмотрел на старика. «Знаешь, Артам, Хайсири вернулась память». «Да? И как это случилось?» — не сдержал удивления Артем. Старик вздохнул и мрачно скривился. «После того, как ее прогнал новый избранник. Она прожила с ним несколько дней, пришла ко мне заплаканная и неожиданно все вспомнила». «Это, наверное, хорошо», — осторожно произнес Артем. «Спасибо за сообщение, но от меня-то что ты хочешь?» «Она, Артам, хочет вернуться». «Куда вернуться?» Артем недоуменно посмотрел на старика. Тот помрачнел, отвел глаза и произнес. «К тебе, Артам». «Вот как?» Артем прищурился, не сводя взгляда со старика. «После того, как она отвергла меня, ушла к другому мужчине жить в его дом, делила с ним постель, а он ее выгнал, она все вспомнила и захотела вернуться?» Голос Артема звучал сухо и неэмоционально. «А что скажут люди на озерах? После всего этого? Что Артам, вождь, подбирает за другими гулящих женщин? Ты понимаешь, Хайвам, в какое положение хочешь меня поставить? Я дал Хайсири свободу, она теперь чужая женщина, трижды брошенка. Нет, старик, я ее не приму. И хотя в душе у меня остались еще к ней чувства, я должен ей отказать. Она много наделала глупых поступков. Ушла из замка, пропала, умершей была в плену. За нее сражались, вызволили. Она после всего этого отказалась жить со мной и выбрала другого негодного мужчину. Все жители озер узнают про это. Если я ее приму, где тогда будет мой авторитет как вождя? А я скажу тебе где. На дне озера. Значит так, слушай мой приказ. Хайсиру оставить в племени. Найдите ей мужа и пусть с ним живет. В замке я ей появляться запрещаю. Я не хочу ее видеть даже тогда, когда прибуду в ваше племя. Ты, надеюсь, меня понимаешь, Хайвам?» «Да», — мрачно кивнул старик. «Я ей таки сказал, что ничего не получится, но она просила меня поговорить с тобой, Артам. Я тебя понимаю, поддерживаю твое решение. Не знаю только, как быть с ее замужеством. Согласится ли она?» «Хайвам», — жестко произнес Артем. — «Ее желания не спрашивают. Это приказ. Я сам пришлю ей мужа». Старик кивнул и поднялся. — «Я пойду, Артам?» — спросил он. — «Иди, старик, и помни, что я тебе наказал». Хайвам, сгорбленный от навалившейся на него печали, вышел. Хайскар одобрительно посмотрел на своего вождя. — «Я могу найти ей мужа», — произнес он. Артем, не отвечая, кивнул. Потом, не глядя на дикаря, произнес. — «Найди этого гада, что ее бросил, и накажи его». «У него двое детей, маленьких. Отдай их Хайсири с мужем, пусть воспитывают. А теперь оставь меня», — попросил он, и когда телохранитель, ставший другом, ушел, он дал волю своим чувствам. Горы в это же время. Набег князей на непокорные горские племена эхейцев вышел неудачным. Предупрежденные кем-то дикари ушли из первой долины и оседлали перевалы. Внизу остались лишь небольшие партизанские группы разведчиков, умело скрывающиеся в тайных местах на склонах гор. Отряды горцев встретили опустевшие хижины поселков. Несколько раз отряды князей пробовали брать штурмом перевалы, но защитники под градом стрел держались стойко. На идущих вверх воинов скидывали им на головы камни и бревна. Их простое оружие из дерева, а копья и стрелы с наконечниками из костей не могли нанести смертельные ранения закованным в металл воинам князей, но, смазанные нечистотами, они оставляли кровоточащие зловонные раны. Не добившись быстрого успеха, князья приказали разрушить дома эхейцев, но и это сделать было трудно. Разбитые на небольшие отряды всадники в горах были хорошей целью для партизан. Их сбивали с лошадей, нападали с неприступных круч, устраивали засады, ночью вырезали. В таких мелких стычках гибли и те, и другие, но эхейцев было больше, а вот у князей каждый воин был на счету. Поэтому, не добившись поставленных целей и не желая терять воинов, отряды князей стали по одному тихо покидать пределы Ихейских гор. Их по пятам преследовали отряды местных мстителей. По одному, по два воина они уменьшали количество бойцов, и тогда князья поспешили оставить негостеприимные горы диких соседей. Артем даже представить себе не мог той ненависти, которой воспылали князья, когда вернулись домой. Они застали пепелище и плач женщин по погибшим мужчинам. Князь Улур-Гажи не верил своим глазам. Сначала исчезли жители рыбачьей деревушки, что снабжали его рыбой, а теперь он стоял перед разрозненным родовым гнездом. Его глазам предстала ужасающая картина разрухи и смерти. Такого тут не видели никогда. Разорванные тела, кости людей и всюду кровь на снегу. В поселке хозяйничали грифы и хищники, набежавшие на обильную трапезу. Из завала показалась неприкрытая голова старика. Он увидел князя и его воинов и на карачках по снегу, затоптанному кровью, пополз к своему владыке. «Бурчак!» — удивился князь. «Что тут произошло?» «О, великий, не гневайся!» — заплакал старик. «Пришли с озер страшные люди и мертвецы. Они убили всех, а мертвецы сожрали твоих людей. Только я и два моих брата остались в живых. Нас не тронули, велели передать, что это был Артам-некромант, вождь союза с озер. Он приходил мстить за набеги на озера». Князь побагровел, но сдержался. «Их было много?» — спросил он. «Мертвяков тьма, а воинов сотни две. Все в железной броне и с мечами. Лицами молодые, а руки сильные. Умелые воины приходили, владыка». «Что с остальными селениями?» — спросил князь. «Я братьев отправил туда, вернулся лишь Борча. Селение Гнездо Орла тоже разорено». «Когда это случилось?» 10 дён назад, повелитель». «Скорбную весть ты мне принес, старик». Еле сдерживаясь, процедил князь и дал знак своему нукеру. Тот понял его без слов, подъехал на коне к старику и палицей раздробил ему голову. «Ярискай!» — князь повернулся к сотнику. «Отправь воинов по поселениям, пусть узнают, как там обстоят дела. Я отправляюсь в башню предков в дубовом урочище. Не думаю, что озерные ее нашли». Через 7 дней собрался совет князей. Все князья одновременно объявили о сходе. Странные и ужасные события произошли в их отсутствие. Беда коснулась многих князей, и надо было принимать общее решение. Совет проходил в нейтральном торговом поселении людей моря. Торгище. До него озерные рати не дошли. Оно находилось в стороне и ближе к морю. Здесь проходили торговые сделки и процветал рынок рабов. Собирались поспешно, и уже через 2 суток после объявления сбора все князья прибыли в торгище. У каждого князя здесь были палаты. Совет проходил в небольшом постоялом дворе в зале трактира. С самого начала стоял возмущенный шум. Князья переговаривались, делились сообщениями и все больше удивлялись и сильнее заводились. Председательствовали на совете 3 самых старых князей, один из которых был старый князь Бейбер. Он сидел молча и слушал. На самом деле он не до конца поверил молодому командиру отряда озерцев. Мало ли, кто и что натреплет. Всему верить нельзя, это он знал по своему опыту, но рассказы князей его сильно удивили. Кого-то разорили наполовину, кого-то почти полностью, и враги-налетчики ушли ненаказанными. Это больше всего возмущало князей. «Как это могло случиться?» — кричал, потрясая руками, полностью разоренный князь Улур-Гажи. «Никогда такого не было, чтобы озерные приходили к нам. Всегда мы к ним приходили. Надо идти на них набегом, наказать за дерзость. Да так, чтобы дикари навсегда забыли дорогу в наши горы». «Наступит весна, летом и пойдем с людьми моря», — отвечал ему более рассудительный князь Чехтибей. «И сил больше будет, и дальше пройдем, разыщем этого некроманта». «Ты хочешь ждать?» — возмущенно воскликнул Улур-Гажи. «Когда озерные наберут силу и объединятся, тогда их силы вырастут многократно, и под единым началом они выставят несколько тысяч бойцов. У них мертвяки и маги. Сейчас нужно идти, когда они нас не ждут. Надо...» — он сжал кулаки. «Напасть, разорить, наказать!» «Идти набегом сейчас, — не сдавался Чехтебей, — это нарваться на сильный отпор. Они знают, что мы придем с набегом отомстить и готовиться. Нужно ждать лета. До лета мои слуги вымрут, а земли захватит кто-то из тех, кто здесь сидит. Ты потому не хочешь идти с набегом, Чехтебей, потому что положил глаз на мои земли. Если мы не пойдем набегом, я приму покровительство озерных!» Брызжа слюной, в бешенстве кричал Улур-Гажи. «У меня слуги голодают!» Спор остановил Бейбер. «В словах уважаемого Улур-Гажи есть своя мудрость», — произнес он. «Настоящий мужчина, которому нанесли оскорбление, не будет ждать лета, чтобы отомстить. Это недостойно мужчины. Сюда приходил небольшой отряд, всего 200 воинов и кучка мертвяков. Озерный князь знал, что наши дружины уйдут с набегом на эхейцев, потому что грабил, не боясь. Но он был один. Остальные озерцы его не поддержали в набеге, или он делал это втайне. Значит, остальные ничего не знают о набеге. Они вечно грызутся между собой, и этим надо воспользоваться. Когда летом наши дружины уйдут с набегом на озерных, к нам придут эхейцы. Я уверен, что они уже снюхались. И что тогда будет?» Старый князь обвел блеклыми, выцвевшими глазами притихших князей. «Мы окажемся между молотом и наковальней. С одной стороны нам угрожают эхейцы, с другой — озерные. Пока эхейцы тихо сидят на перевалах, нужно идти набегом на озера и разгромить угрозу в зародыше. Иначе нам не выжить. Зажмут нас и уничтожат. Я все сказал». Слова старого князя тяжелым камнем упали на сердца князей. Все понимали его правоту, и то, что ситуация изменилась, они тоже понимали. На озерах появился опасный противник, и силы его день ото дня росли. Он даже совершил набег в горы и разорил селение. Только один Чахтебей не отступал. «Уважаемый Бейбер, а твои дружины тоже пойдут в набег?» Ядовито, с нескрываемым подтекстом, спросил он. Дружина старого князя не участвовала в набеге на соседей. «Моей дружины нет», — спокойно заявил старый князь. «Она сражалась с озерными и вся полегла. Нас спасли стены и мужество моих подданных, что сражались с озерным войском. Даже когда нам выломали ворота, мы стояли насмерть. Я был ранен в том бою, но мы ценой жизни многих моих слуг прогнали захватчика». Все присутствующие зацокали языками и с уважением посмотрели на старого князя. «Надо не мешка идти в набег», — закончил Бейбер. «Иначе до лета начнется междоусобица. Многие из нас ослабли, а другие смотрят на своих товарищей как на добычу». Он хорошо знал князей и был уверен, что именно так все и думали. А еще он сыграл на мужской чести горца. Не отомстить обидчику — это позор. Его удел ослаб, половина дружины пала, и надо было направить усилия князей на внешнего врага, что он и старался делать. «Правильно говоришь, уважаемый Бейбер. В твоих словах звучит мудрость прожитых годов», — поддержал старого князя Улур-Гажи. Шум споров стал затихать. Проникновенные слова старика дошли до сознания разгоряченных спорами князей. «Может, уважаемый Бейбер и прав», — подумав, сдался Чехтебей. «И мстить надо быстро, пока враг не опомнился. Он еще радуется успеху и воспарил в своих мечтаниях, как орел. Надо ему крылышки подрезать и набрать запасы на зиму, иначе с голоду подохнем». Все сидящие на коврах князья одобрительно загудели. Предгорья — земли западных озерных племен. Погода перестала капризничать, сыпать снегом, заметать землю сильными бурями и накрывать озера мрачными тяжелыми тучами. Ярко до боли в глазах синего неба светило яри. Снег хрустел под ногами, и морозец кусал открытые щеки. Казалось, такая идиллия сохранится до весны. В западных племенах жизнь протекала по своим неспешным правилам. Осенние работы на полях закончились, и мужчины сидели по домам, чинили хозяйственную утварь и перебрасывались редкими фразами с домочадцами. Новостей было мало и все больше с востока, где злобствовал новый вождь Артам-некромант. Мерши были им истреблены без войны за то, что осмелились украсть и убить его женщину. Их не жалели, осуждали за недостойный мужчин поступок, но в сердцах испытывали страх. А вдруг он и сюда придет? Но беда пришла откуда не ждали. Ранним утром, сразу после рассвета с гор, спустились передовые отряды горцев на конях. И запылали первые поселки, стоящие на границе озер и предгорий. Первыми жертвами нападения стали племена, которые ранее горцы обходили. Они прошли по замерзшим болотам и ворвались в самый центр западных племен. Артем получил известие о набеге одним из первых. По реке прибыл гонец от князя Бейбера и сообщил о намечающемся походе. Гонец получил мешочек с золотом и убыл обратно. «Айскар!» — довольный Артем потер руки. «Князья решили на набег. Собирай отряд в 30 воинов. Грузи подарки, вьючных лошадей с известием о начале вторжения. Убывайте с братом царя в его горы. Нам нужен с ними союз, торговый и военный. Мы поможем им в войне с любым врагом, а не нам. Мы их вооружим и оденем. От тебя главное добиться согласия на союз. Все понял?» «Все, вождь». «Свободен. Иди готовь все нужное, и по моей команде убудешь». На полуострове собиралась большая сила для озер. 300 гоплитов и 1500 легкой пехоты. Почти 1000 воинов расположились у Граванов. Еще отряд нежити, которую никто не считал. Нежить во главе с Неелой выдвинулась к границам болот. Артем не без основания посчитал, что горцы обязательно воспользуются тем, что болота замерзли, и двинутся на племена в обход. Хотя он понимал, что наносить удары они могут с нескольких сторон. В лоб и в обход через болото. По его прикидкам, войско горцев состояло из 1500-2000 воинов. Треть из которых были всадники, а остальные – лучники и пехота. Внушительная сила для любого племени. Пользуясь тем, что озерные племена раздроблены, горцы будут бить их поодиночке. Артем ждал момента, когда нужно будет вступить в сражение и перевесить чашу весов в свою пользу. Он считал, что горцы в поисках Артама, некроманта, должны были глубоко вклиниться в земли озерных племен и растянуть свои силы. И тогда он ударит по врагу и станет спасителем племен. В этот момент можно всех привести к покорности. Но торопиться не надо. Горцы не столько поубивают озерцев, сколько постараются взять их в плен. Отряд Неелы должен заставить горцев уклониться от вторжения на полуостров. Горцы не дураки, и класть своих воинов в бойни с мертвяками вряд ли решатся. Нет у мертвых добычи и славы. Отряды князей вынуждены будут отойти и пройти дальше краем. Так он думал и был прав. Псы-разведчики первыми увидели осторожно двигающихся всадников и сообщили своей хозяйке новость. Она приняла сигнал и мысленно передала барону быть готовыми встретить врагов. Ведьмы лежали, засыпанные снегом, и ждали лишь команды. Болото казалось пустым и вымершим. Горцы решили пройти болото с наступлением темноты, и, как увидела Неела, это был передовой разведывательный отряд из 30 конных и столько же пехоты. Они неспешно продвигались вперед, и вел их пленный житель озер. Неела не разбиралась в названиях племен, но не узнать дикаря по одежде было трудно. Молодой парень, почти ребенок, он указывал дорогу двум впереди отряда едущим всадникам. Неела подпустила их ближе и дала команду атаковать врага. Десятки огненных шаров полетели во врага, а затем из-под снега вырвались страшные звери. Они набросились на конных, валили их вместе с лошадьми, а со спины на них набросилась стая огромных собак. Истошные крики ужаса огласили тишину болот. Никто и не помышлял о сражении. Каждый воин старался удрать, и убегающих не преследовали. Несколько всадников вырвались из засады и погнали коней прочь. Постепенно они исчезли в темноте, унося с собой известие, что на болотах поселилась нежить. А вот пехота полегла вся. Жрать убитых Неела запретила. Она отдала все души своей богине и Ехеле подняла мертвецов. Вместе с людьми встали и кони. Их глаза злобно сверкнули красным огнем, и они забили копытами. Неела быстро заставила их слушаться. Барон посохом сломал одну непокорной твари хребет, и личи сожрали упавшего коня. Новоподнятые мертвецы разбрелись по болотам. Передовым отрядом горцев командовал Улур Гажи. Походным главнокомандующим, как всегда, был избран осторожный Чахтибель. Он определил три направления атаки. Главные силы заходили в лоб озерным племенам, еще два отряда обходили племена по флангам. Улур Гажи достался левый фланг. Он должен был провести 300 воинов через болото. Всадники ворвались в поселок Западных Озерцев стремительно. Это был пограничный поселок, где жили в основном воины и их семьи. Всадники приняли на копья полусонную стражу и палицами завершили разгром. Подошедшая пехота окружила поселок, и началось избиение. Убивали стариков и старух. Мужчин, что оказывали сопротивление, валили на снег и показательно казнили, ломая кости дубинами. Тех, кто не сопротивлялся, вязали. За шею привязывали к шесту, к которому уже были привязаны до десятка пленников. Их нагружали припасами и под охраной отводили во временный лагерь. Сам поселок горел. Горцы действовали, как всегда, быстро и безжалостно. Суеты не было. Захват поселков и дальнейшие действия были отработаны годами набегов. Горцы не спешили и не опаздывали. Они знали, как туго доходят до других племен известия зимой. По озерам плыть затруднительно из-за тумана, а по земле не добраться. Все дороги были перекрыты передовыми разъездами разведчиков. Какая-то часть дикарей спасется на лодках в озерах, закрытых туманами, но это, как говорили князья, на развод. Чтобы земля не обезлюдила и приносила им новых рабов. Улур-Гажи сразу смекнул, что болото перекрыли мертвецы. Соваться на полуостров к племенам не стоит. Лучше обойти это место краем и ударить по беззащитным поселкам. «Ярыскай!» — князь обратился к старому сотнику. «Притащи сюда раба. Надо узнать, откуда на болотах появились мертвяки». Сотник поклонился в седле и гортанно отдал приказ. Тут же два воина приволокли побитого мужчину. «Это повелитель, местный главный дикарь», — сообщил один из воинов. Князь удовлетворенно кивнул и посмотрел на озерца. «Дикарь!» — надменно обратился он к мужчине. «Почему на болотах живет нежить?» «Там теперь племена Союза Духа Озер», — немного шепеляво из-за выбитых зубов ответил пленник, «который возглавляет некромант Артам. Он наполняет земли мертвецами». «Вот как! Уж не тот ли Артам, что приходил в горы с набегом?» «Я не знаю, о чем ты говоришь», — ответил пленник. «Ты не слышал о набеге твоих соплеменников в горы?» — спросил несколько удивленный князь. «Нет, не слышал». «А он что, не проходил через ваши земли?» «Нет у нас с ним вражда, он заставляет всех ему служить». «Правильно и делает», — усмехнулся князь. «Вы недостойны жить свободными. Вы рабы, возомнившие о себе, что вы свободны. Вы грязь земли и такими останетесь. Уведите его», — небрежно махнул рукой князь. «Ярыскай, земли непокорного Артама прикрывают мертвецы. Туда соваться сейчас нельзя, мы и так потеряли десятую часть войска». «Вели воинам пройти краем болота подальше от земель Артама. Мы к нему придем потом и с другой стороны». «Гросвар», — к шаману Граванов постучался ученик. «К тебе прибыли послы от Вершей и их союзников». «Пусть войдут», — разрешил верховный шаман Граванов. Он с интересом наблюдал за тем, как входили трое пожилых воинов. Они были бледны, и на лицах отчетливо была видна печать страха. «Садитесь, гости». Гросвар указал на скамью. «С чем прибыли?» «Уважаемый Гросвар, беда пришла на все земли озер. Горцы с большой силой спустились со своих гор и атаковали селения на западе. Они захватили уже несколько деревень и подошли к нашим землям. Тарганы, рипы и бегут в наши земли. Они просят защиты. Нам нужно объединиться и дать врагу отпор. Войдешь ли ты с нами в союз на период войны?» Гросвар внимательно слушал и кивал. «Да, я слышал, что пришли горцы, и, как понимаю, их много». «Очень много, уважаемый Гросвар». «Но о каком союзе вы говорите? Западные племена еще не разгромлены. Горцы захватили лишь пограничные селения. Их остатки бегут. Но перед горцами стоят племена румов и крейсов. Они за помощью не посылали. Вы имеете от них известия?» «Румы и крейсы всегда сами объединялись только между собой и никого не звали. Ты это знаешь не хуже нас. Вот и сейчас они никого не зовут, гордые. Но этот набег не такой, как раньше. Там, говорят, тьма конников, и они обошли эти племена. Между ними и либрами осталось только племя вандов. Но оно покидает свои поселки и уходит. Удерживать их мы не можем, начнется драка, а она не нужна». «А что делают горцы?» — уточнил Гросвар. «Как всегда, не торопятся, грабят поселки и набирают рабов». В комнату, где сидел шаман и вожди трех племен, поспешно зашел молодой воин и с порога крикнул. «Гросвар, крейсы разбиты в сражении. Их поселки грабят горцы. Румы бежали в свои поселки и не вылезают оттуда». «Я тебя услышал», — спокойно ответил Гросвар. «Иди». «Значит так», — Гросвар стал собранным и суровым. «Я уже состою в союзе Духа Озер, и мы готовы встретить врага. К этому все готово. Вам тоже предлагаю вступить в союз. Этим вы сохраните свои жизни и жизни соплеменников». Трое вождей открыли рты. «Как?» — удивился вождь Вершей. «Когда?» — спросил вождь Либров. «Когда Граваны вступили в союз с некромантом?» «Осенью», — ответил Гросвар. «Когда он стал вождем Граванов?» «И никому не сообщил об этом?» «А кому я должен был сообщить?» «Мы не хотели об этом говорить. Я должен был стать посредником между Артамом и вами. Артам не хотел войны, он хотел постепенно восполнить союз. Но ситуация, как видите, изменилась. Нужно решение принимать быстро. Вы готовы вступить в союз?» «Ни за что и никогда!» — поднялся вождь Эгдеев. «Идем, друзья!» — обратился он к сидевшим вождям. Но те остались сидеть. «Наше положение стало безвыходным», — тихо ответил вождь Либров. «Я соглашусь на вступление в союз». Вождь Верший кивнул. «Но коли так, то и я вступлю». «Предатели!» — презрительно сплюнул им под ноги вождь Эгдеев. «Слабаки!» «Я никого не предавал», — отозвался вождь Либров. «Это разумно, принять сторону сильного. А ты, если хочешь погубить свое племя, иди один сражайся с горцами». Вождь Эгдеев ничего не ответил, он выскочил из дома, громко хлопнув дверями. Вождь Либров посмотрел на Гросвара. «И что нам теперь делать?» — спросил он. «Поезжайте домой, вы ничего не потеряли, остаетесь вождями. А другие после поражения от горцев поумнеют, но будет поздно. В этой битве вам сражаться не придется. Союз Духа Озер защитит ваши племена. Как только горцы нападут на румов, мы ударим по ним». «Вы все знали заранее», — хмуро произнес вождь Вершей. «Знали, что придут горцы. Решили дождаться, когда они разорят племена, а затем напасть на горцев?» «Не совсем так, Веркшан», — спокойно опроверг его слова Гросвар. «Это Артам предположил, как будут действовать горцы, и готовился их встретить. Сил для лобового столкновения у нас нет. Конные воины гор хорошо сражаются, если бы мы победили, то ценой больших потерь. Он хотел дождаться, когда они растянут свои силы и начать бить по их частям. Поэтому часть войск собралась у меня в племени, а часть на полуострове. Он ударит им в спину. Что до других племен, то раз каждый сам за себя, то пусть сами и отбивают атаки горцев. Так было всегда». Гросвар смотрел серьезно, но в его глазах появилась смешинка. «Ты в чем-то хочешь обвинить меня и Артама?» — спросил он. «Или хочешь, чтобы мы пришли и умирали за твое племя, чтобы ты потом мог жить сам по себе?» Вождь Вершей лишь вздохнул. Он понимал всю правоту слов Гросвара. «Никто на озерах не пойдет умирать за других. Это было главное правило озер. Живешь сам по себе, сам и решай свои проблемы». «Поезжайте к своим племенам, друзья», — улыбнулся Гросвар. «На озерах наступили новые времена, и вы еще порадуетесь тому, что они наступили». Утренний густой туман скрывал вереницы людей, устало бредущих на восток. Их было несколько сотен. Женщины несли на руках детей и нехитрый скарб. Мужчины, окружив женщин, стариков и детей, шли мрачно, и с оружием в руках племя вандов прошло земли Либров, Вершей и Упрема двигалось на восток, подальше от бойни, устроенной горцами. Их не трогали, пропускали беспрепятственно, понимали, что отчаявшиеся люди будут сражаться не на жизнь, а на смерть. А за их спинами надвигалась настоящая угроза, от которой бегут малочисленные, но воинственные ванды. Они прошли болото и вошли в земли вангов. Здесь их остановили. Навстречу передовому дозору вышел один воин и два огромных пса рядом с ним. «Куда путь держите?» — весело спросил их молодой воин в древней броне. «Куда надо?» — хмуро ответил старший передового дозора. «Уйди с дороги». «Дальше пути нет», — ответил воин. «Тут земли союза племен Духа Озер». «Мы к ним и идем», — ответил старший. «Позови командира, разговор есть». «А я и есть командир, говори», — вновь широко улыбнулся воин. «Нам нужен Артам-некромант». Он перед тобой, воин, что надо? С тобой, если ты и в самом деле артам-некромант, будет говорить наш вождь. Если ты обманываешь нас, сопляк, то берегись». Сопляк не обиделся и еще шире улыбнулся. Он щелкнул пальцами, и над его головой загорелся свет. Потом такие же огоньки во множестве повисли в воздухе за его спиной, и воины дозора увидели ровную шеренгу копейщиков со щитами, переградившие им путь дальше. Из-за спин воинов дозора вышел пожилой мужчина. Он глянул на сопляка, перевел взгляд на ощетинившихся копьями воинов, стоявших за его спиной, и тоже радостно улыбнулся. «Слава предкам дошли!» — произнес он. «Принимай, артам-некромант, нас в свой союз. Я вождь вандов, Вангок». Воин в броне сделал шаг вперед, неожиданно крепко обнял вождя вандов. «Добро пожаловать домой, друг!» Отстранившись и держа руками плечи вождя, произнес он. «О твоих людях мы позаботимся. Женщин, детей, стариков мы перевезем в безопасное место. Воины будут сражаться плечом к плечу с нами. Когда прогоним горцев, получишь лучшие земли на западе. Мы дойдем до прежних пределов и уже никогда оттуда не уйдем. Сами будем ходить набегами на горцев. Новые времена, друг, наступили на озерах. Нас ждет новая жизнь, не скажу, что спокойная, мирная, но зато для жен, матерей и детей безопасная. Я рад это слышать, артам, и я с тобой». Вождь вандов тоже обхватил плечи Артема руками, и так обнявшись, они долго стояли на виду у племен. Конец шестого тома. Читал Виталий Сулимов.